Экономические преимущества. Реализация планов Столыпина способствовала не только политическая и идеологическая ситуации, успешно им использованные, но и превосходное экономическое положение. Рост промышленности в России возобновился с небывалой быстротой из-за благоприятной внешней конъюнктуры. Благодаря массовому экспорту продовольственных товаров, Российская империя экспортировала треть своей товарной продукции зерновых и была самым крупным в мире поставщиком зерна. Внешняя торговля была прибыльной, государственный бюджет уравновешенным, даже несмотря на выплаты по внешнему долгу. За 5 лет, 1908-13 годы, промышленное производство возросло на 54%, общее количество рабочих увеличилось на 31%. Это были конкретные показатели роста промышленности. Все отрасли промышленности находились на подъеме, особенно производство стали, металлургии, добычи нефти, производство электроэнергии, сельскохозяйственных машин. К тому же в ведущих отраслях наметился небывалый процесс концентрации производства, как в плане техническом, в России процент рабочих, занятых на заводах, где работало свыше 1000 человек, 40% общего числа рабочих, был выше, чем в Соединенных Штатах Америки, так и в плане увеличения торгового оборота и денежной прибыли. Картели, тресты, концерны монополизировали большую часть производства и распределения в самых современных отраслях экономики. Концентрация обеспечивалась деятельностью нескольких крупных банков, которые, как и в Германии, полностью управляли рынком. В 1913 году более половины банковских сделок производилось через посредство 6 крупнейших деловых и депозитных банков России, находившихся в Санкт-Петербурге. В столице в это время расцвела биржевая и финансовая деятельность, чему способствовал заметный рост курса ценных бумаг на бирже, особенно в 1909 году. Довольно трудно определить точно долю иностранного капитала в российской экономике того времени. Однако можно сказать, что к 1914 году треть общего числа всех акций обществ, действовавших на территории империи, принадлежала иностранным владельцам. Вклады иностранного капитала были особенно значительными в металлургической и нефтяной промышленности, а также в банках. В 1914 году 65% капитала самого крупного русско-азиатского банка принадлежали французским вкладчикам. Иностранцы делали также значительные капиталовложения в наиболее технически развитые отрасли промышленности, такие как электротехника, кораблестроение, автомобилестроение. Если судить по общей сумме капиталовложений, французы занимали первое место среди инвесторов, особенно принимая в расчет суммы, предоставленные ими в виде займов. Доля французского капитала достигала 12,5 миллиардов франков, доля немецкого капитала – 8 миллиардов, доля британского – 3 миллиардов. Национальный доход страны увеличивался с каждым годом. В период с 1908 по 2014 год можно по праву назвать золотым веком капитализма в России. Капитал вновь созданных в течение этих лет акционерных обществ составил 41% общей суммы капитала всех обществ, созданных после 1861 года. Более 70% новых вложений, начиная с 1908 года, были сделаны отечественными фондами. Свидетельством этого богатства, распределенного очень неравномерно, было двойное увеличение размеров вкладов в сберегательных кассах и на текущих счетах в банках, а также то, что русские стали активно выкупать ценные бумаги, издавна находящиеся в руках иностранцев. Для того, чтобы дать объективную оценку этой картине общего преуспевания, следует рассмотреть ее в мировом масштабе. В 1913 году общий уровень промышленного производства в России оставался все же в 2,5 раза меньше, чем промышленное производство Франции, в 6 раз меньше, чем в Германии, в 14 раз, чем в Америке. Здесь встает один важный вопрос. Способствовал ли курс экономического развития, взятый Витте и продолженный Столыпиным, коренному преобразованию русской экономики и русского общества? В своем уже ставшем классическим исследовании Порталь отвечал на него утвердительно. Он считал, что период с 1905 по 14 годы способствовал возникновению в России настоящего класса предпринимателей и рынка частного спроса, способного как в городе, так и в деревне заменить собой государственное стимулирование во всех секторах экономики. Если бы анализ Порталя соответствовал действительности, можно было бы считать, что Россия перед 1917 годом приблизилась к западной модели государства, как полагают некоторые историки. Однако утверждения Порталя оспаривали многие английские и другие исследователи, особенно такие, как Оуэн, Вест, Гольдберг, выдвигая следующие доводы. В сельском хозяйстве предвоенное десятилетие скорее благоприятствовало сельским общинам, они выкупили 6 миллионов гектаров земли, чем настоящим крестьянам-предпринимателям. Они выкупили только 3,4 миллиона гектаров земли в личную собственность. В промышленности, вместе с окончанием кризиса и возобновлением производства, увеличился спрос в основном на металлические заготовки, что больше отвечало правительственной программе перевооружения, нежели нуждам частного предпринимательства. Российская буржуазия, представлявшая собой довольно разнородную группу предпринимателей, по своей идеологии была далека от норм Шумпетера. Часть из них паразитировала на государственной деятельности, другая — выходцы из староверческих кругов, заботились о прибыли не ради нее самой, а видя в ней средства послужить стране и утвердить русское могущество. С этой точки зрения экономическая политика Витте-Столыпина не привела к какому-либо действительному приближению к западной модели. Навязанная сверху, она некоторым образом предвосхищала через постоянство индустриалистских устремлений то, что осуществлялось Сталином в 1928 году. В мае 1911 года французский поверенный в делах в Санкт-Петербурге отмечал, что капиталисты России, располагающие большими суммами и поощряемые расцветом дел в стране, предприняли русификацию промышленности. Эта тенденция энергично поддерживалась министром финансов, который никогда не делал тайны из желания освободиться от требований иностранного рынка. Происходило усиление различных форм национализма. Во-первых, национализма, устремленного вовне империи, пан- или неославизм, что уже свидетельствовало о стремлении к завоеваниям. Старые мечты о Константинополе, в прошлом обосновывавшиеся религиозными, мистическими и идеологическими мотивами, получили теперь экономическую основу. Установление контроля над проливами Босфор и Дарданеллы служили интересам торговцев, которые могли бы экспортировать зерно и прокат черных металлов через южные порты страны. Не было ли это стремление закрепить за собой, подобно всем крупным державам, зону влияния, ощутимым свидетельством того, что Российская империя вступила в следующую стадию развития? Между экспансионистской политикой самодержавия и экономическими интересами национальной буржуазии существовало полное соответствие. кадеты явно не стремились к критике подобной ориентации самодержавной политики. Следующей формой проявления национализма можно, безусловно, считать желание буржуазии и чиновничества избавиться от присутствия иностранного капитала в экономике. Желание высвободиться было тем большим, что не только интеллигенция, но и те, кто непосредственно сталкивался с иностранным присутствием и конкуренцией, осознавали российское отставание и зависимость страны от заграницы. С распространением высшего образования служащие все острее чувствовали ущемленность своего положения, финансовую и иерархическую дискриминацию, которым они подвергались по сравнению с иностранцами, работающими на тех же предприятиях. Посол Франции в Санкт-Петербурге, Палеолог, докладывал о новом состоянии умов. Иметь иностранцев в качестве сотрудников – пожалуйста, но дать им возможность стать хозяевами рынка – нет. Таков, кажется, нынешний девиз. Данная форма национального самосознания русских, по всей видимости, соответствовала определенному этапу развития экономики, переходу к большей независимости. Третья форма проявления национализма в России, которая повлекла многочисленные последствия для режима, всячески разжигаемое властями и самим Столыпиным, чувство превосходства русских над нерусскими народами, населявшими империю.